Каким бы бравым ни был Пирс, но на такую отповедь ему оставалось только играть желваками и ждать, что еще скажет Синклер. Да, де юре звание капитана было выше, но он был простым армейским, а командор командовал крупнейшим и важнейшим объектом земного содружества. Да, сейчас Пирс мог настоять и потребовать выполнения приказа командования, но все последствия такого шага разгребать пришлось бы тоже ему, а в политику капитан Гипериона лезть не хотел. Да и Синклер мог устроить ему крайне неприятные проблемы в ответ. «Такой помощи нам не надо. Наслаждайтесь комфортом. Пусть ваши люди отдохнут, а я постараюсь, чтобы ваш визит сюда не слишком затянулся. У меня все, капитан Пирс». Мужчина еще несколько секунд буравил командора злобным взглядом, а потом резко развернулся и быстрым шагом покинул кабинет, оставляя Синклера одного. Командор устало опустился в кресло, прикрывая глаза. Только Пирса ему сейчас и не хватало. Итак, если члены совета узнают о происходящем на планете внизу, ему, Синклеру, придется отвечать на бесконечные вопросы и ультиматумы. А уж если все это будет сопровождаться висящим над душой военным кораблем землян. Собственно говоря, командор был крайне удивлен, что вокруг станции до сих пор не открываются воронки перехода, из которых выныривают корабли тех же минбарцев или центавриан. А еще лорд Баал, ох, как же я, все-таки, хочу в отпуск. Устало потерев ладонями лицо, Синклер выпрямился, одернул на себе форму и, придав лицу максимально собранное выражение, набрал на терминале связи номер. «Здравствуйте, сенатор Хидоши», — почтительно склонил голову командор. «Надеюсь, я вас не сильно побеспокоил». «Добрый день, командор», — слегка улыбнулся азиат. «Я на своем рабочем месте, так что звонок от командующего дипломатической станции не может отвлекать». «У вас что-то произошло, капитан Пирс?» — вздохнув, мрачно произнес мужчина. «Да, я знаю про этот приказ командования», — печально покачал головой Хидоши. «Полагаю, он уже прибыл на Вавилон, только что имел неудовольствие беседовать с ним. Сожалею, командор, но решение об его отправке к вам было принято на самом высоком уровне, и лично я вряд ли что-то смогу поделать. Поймите», — сенатор вздохнул, — «со времен войны с Мибаром космофлот просто одержим поисками новых технологий, которые могли бы дать Земле преимущество. Раз уж появился такой шанс, сенатор, когда я вступал в должность, президент лично подтвердил, что в этом секторе мое слово – закон. Я не передам руководство военным без прямого указания президента. Как вы сами сказали, это дипломатическая станция, а не военная. Президент сейчас занят восстанием на Марсе, командор, все правительство и так лихорадит. Это ваши трудности, сенатор. У меня своих проблем выше марсианского Олимпа». Короче, Синклер упрямо прищурился, до получения официального приказа, подтверждающего полномочия Пирса, сектор остается в моей юрисдикции. И если капитан хотя бы подумает сделать что-то, что поставит под угрозу нейтралитет станции, я сброшу его на Эпсилон-3 в скафандре, пусть защищает планету лично. А если вам это не нравится, то я просто подам в отставку, и делайте тут, что вам угодно. Хорошо, командор, не кипятитесь. Я постараюсь получить разъяснение ситуации, а пока попрошу капитана Пирса согласиться на разделение полномочий. Сенатор, командор, это все, что я могу сделать, поймите. Но, до связи, командор Синклер, у меня пока что все. Конец интерлюдии. Надо отдать должное, но Дилин и Драйл переварили полученную информацию довольно быстро, справившись с собой и продолжая светскую беседу, как ни в чем не бывало. Ну, или тут вопрос в навыках контроля за выражением лица. В любом случае, больше никаких особенно шокирующих тем в разговоре не поднималось, тем более что Драйлу по-настоящему было интересно практически все, что можно узнать о новой для него расе, вдруг появившейся на территории, казалось бы, давно известной части галактики. «Огромное вам спасибо, лорд Баал, что смогли уделить нам время для во всех отношениях приятной беседы», — вежливо поклонилась Дилин, вставая. «Да, это был очень познавательный разговор, и я надеюсь, что мы сможем как-нибудь повторить его, если, конечно...» Драйл слегка замялся, «вам это не в тягость». «О, улыбаюсь, нисколько, Драйл. Мадам посол, отвешиваю ответный поклон. Мне также, как и вам, было очень приятно побеседовать с образованными и приятными в общении разумными. Всего доброго, лорд Баал». Минбарцы еще раз поклонились и покинули мою каюту. «Абсолютно нерациональный способ обмена информацией», — фыркнула по мысли речи короны, недовольно дернув ухом. «К тому же, Это было неинформативно. Мне казалось, вскидываю бровь, уж кто-кто, а ты должна была оценить всю притягательность чаепития с выпечкой, если уж не рада собственной беседе. Выпечка — это другое. Нека с возмущенным видом отвернулась, цапнув с тарелки очередное печенье. Особую пикантность моменту придавали заинтересованно топорщащиеся ушки девушки, ожидавшие моего ответа. Да и факта противоречивости собственных заявлений собственным же действием Нека не понимать не могла. Да-да, я так и подумал. С легкой улыбкой, понаблюдав за демонстративно недовольной девушкой, увлеченно хрустевшей вкусняшками, задумчиво поглаживаю бородку. Пришла пора отдать несколько указаний младшим, тем более что Вейланд и Юта недостойно выполнили взятые на себя обязательства, и заказанный груз растительности и животных для частного ландшафтного парка уже был направлен на Вавилон 5, где его должен будет забрать уже мой собственный корабль и отвезти на территорию Империи. Главное только не забыть внимательно проверить содержимое контейнеров на предмет жизненных форм, не включенных в заказ. Да, не забыть. Терминал на столе негромко пиликнул, сообщая о пришедшем сообщении, а следом за этим раздался и сигнал входящего видеозвонка. «Добрый день, мистер Гарибальди», улыбкой приветливо киваю начальнику службы безопасности. «У вас что-то случилось?» «Добрый день, лорд Баал», с усталым вздохом ответил Гарибальди. «Пока, слава богу, ничего не случилось. Командор Синклер просил собрать сегодня совет. Надеюсь, вы сможете присутствовать. Благодарю за приглашение, я приду». «Отлично». Мужчина даже слегка улыбнулся. «Я отправил вам повестку дня для ознакомления. А, да, заседание будет в 18:00 по времени станции. Никаких проблем, мистер Гарибальди», повторно киваю, «я приду». Майкл скомканно попрощался и отключился. Любопытно, собрание совета явно связано с появлением у станции военного корабля Земли. Похоже, Синклер решил спихнуть решение этой проблемы полностью на дипломатический сектор правительства, уведомив представителей всех государств. Однозначно одобряю. Возможность провокации от представителей Лиги Неприсоединившихся Миров составляет 68,543%. Наиболее вероятный источник – раса Дразди. Короны на мгновение отставила в сторону чашку с чаем. Как всегда, пожимаю плечами. Аварлан, как всегда, отмолчится, если Кош вообще явится на заседание. Вам давно стоило объявить устройство своей собственностью. Теперь его изучение может стать затруднительным. Не думаю. Смена оператора в любом случае произойдет, и все вернется на круги своя. Великая машина сама заинтересована в сохранении статуса кво. Корона скептически фыркнула, снова демонстративно отвернувшись и дернув ушками в жесте протестующего недовольства. А как же твоя стандартная фраза, что я нерационален, невыносим и нелогичен? Вы и сами прекрасно ее знаете. Нет нужды повторяться, ничего не изменилось. Интерлюдия. Посол Кош отказался присутствовать, подошел к командору Гарибальди, все остальные уже в сборе. Как всегда, спасибо, Майкл. Кивнув, шеф службы безопасности встал на привычном месте у стены, с ленивым видом опершись на нее спиной. Добрый день, господа и дамы, устало вздохнув, Синклер окинул взглядом присутствующих и поднялся из-за стола. Благодарю вас, что согласились прийти, вы были довольно настойчивы. Командор Синклер отсалютовал мужчине кубком посол Центавра. К тому же, это хоть какое-то разнообразие в скучных буднях последних дней. Ланда неодобрительно покосилась на него Делин. Я уверена, что командор собрал нас всех не ради вашего развлечения. Вы же читали список вопросов. А, Вира читал, что-то там про планету внизу, но я не вникал. От собравшихся послов Лиги донеслось неодобрительное ворчание таким игнорированием своих обязанностей, но в основном все было на удивление тихо. «Прошу вас, продолжайте, командор». «Благодарю. Как вы могли прочитать в переданных вам файлах, на планете внизу было обнаружено высокотехнологичное устройство неизвестной цивилизации. Поскольку Вавилон-5 находится в нейтральном секторе пространства, я счел необходимым официально поставить в известность представителей присутствующих здесь раз». «Командор Синклер», — раздался недовольный голос посла Дразди, — «ваши слова несколько не вяжутся с тем, что около станции уже который час болтается военный крейсер земного содружества. К сожалению, это вполне логично», — флегматично подал голос Гекар. «Конструкцию внизу обнаружили люди, поэтому ничего удивительного, что их правительство решило постраховаться. Но это нейтральная территория. Командор сам это только что сказал. Давайте, Успа», — подал голос посол Аббай. «Дразди протестуют. Если земле можно пригонять сюда корабли, мы сделаем то же самое. Если вы обнаружили здесь какое-то устройство, оно должно быть доступно к исследованию для всех. С этим могут быть некоторые затруднения, покачала головой Иванова. Не вижу никаких проблем, улыбнулся лорд Барал, с независимым видом, как и всегда, сидевший на отдельно стоявшем стуле в стороне от послов. Лорд Барал, Синклер с готовностью уцепился за возможность отвлечь окружающих от разгорающегося скандала. Империи Гаулдов не интересна эта планета и машина в ее недрах. Мы уже осмотрели ее, когда прилетели на Вавилон. На вашем уровне технологии ее изучение не представляется возможным даже с разрешения оператора, а без него планета довольно скоро просто самоуничтожится. Вместе со станцией, что характерно, так что, если хотят, пусть пытаются. Энно, лорд Барал, откуда вы вообще узнали о существовании машины внизу? А вы разве о ней не знали? Нет. Иванова растерянно переглянулась с Синклером. Я думал, вы построили тут Вавилон как раз из-за этой машины. Посол с немного удивленным видом огладил бородку. Вы разве не изучали систему, в которой планировали разместить международную дипломатическую станцию? Изучали, но планета выглядела абсолютно необитаемой. Делинна задаченно переглянулась с командором, явно чувствуя себя тоже довольно неуютно после такого вопроса. Даже для сканеров Минбара это был просто мертвый планетоид с непригодной для жизни атмосферой. Ах да, точно, все время забываю о нашей разнице в технологиях, с досадой поморщился Барал. Думаешь, Кош поэтому пропускает все заседания? Обернулся он к своей помощнице, невозмутимо стоящий за левым плечом. У него должна быть такая же проблема. Надо будет попробовать. Теперь Гаулт явно говорил уже сам с собой. Лорд Барал, своим безответственным поведением вы ставите окружающих в неудобное положение. Впрочем, как и всегда, ничуть не изменившись в лице, нейтрально ответила девушка, наклонив одно из ушей. Об этом я и говорю. С энтузиазмом поддержал ее посол. Разве не было бы славно? Не приходи я на такие собрания, уверен, все были бы довольны. А теперь вы публично пытаетесь уклониться от своих обязанностей, движение уха повторилось, хотя на лице короны по-прежнему не дрогнул ни один мускул. Ладно, ладно, не ворчи ты так, Барал с тяжелым вздохом покачал головой и вернул взгляд к собранию. Если мне позволено будет сказать, я бы посоветовал вам решить вопрос с оператором, чтобы исключить возможность самоуничтожения и оставить все, как оно есть. Машина ждала там 3000 лет, никак не выдавая себя, подождет и еще парочку. Благодарю вас за мнение, лорд Барал, справившись с собой, произнес Синклер, ловя себя на мысли, что в движениях ушей помощницы представителя Гаулдов намного больше эмоциональной и смысловой нагрузки, чем может показаться на первый взгляд. Думаю, мы... Посол Драззи возмущенно поднялся из-за стола и, не говоря ни слова, быстрым шагом покинул зал совета. «Полагаю, это было ожидаемо», – проворчал Гарибальди. «Истребители должны быть в постоянной готовности на случай провокаций со стороны членов Лиги. Делин уверила меня, что сможет удержать членов Совета от резких телодвижений, но за всех прочих она отвечать не может. Я прослежу», – кивнула Иванова, заходя следом за командором на мостик Вавилона. «Но если те же Драззи пригонят сюда крейсеры, истребители мало что смогут им противопоставить. На этот случай у нас есть Пирс. Ему ведь так хотелось повоевать, вот пусть и обеспечивает безопасность. Передайте ему, командор Синклер», резко вскинулся один из операторов. «У нас входящая воронка. Получен идентификационный сигнал Гаулдов». «Да что же это такое?» Иванова, чувствуя холодок по спине, скосила взгляд в сторону терминала, на котором выводились параметры прибывающего судна. Он же говорил, что Империя не заинтересована в планете. Пометуя манеру лорда Барала пригонять к станции различных гигантов, габариты корабля, принялся докладывать оператор, около 700 метров в поперечнике. Масса не считывается, энерговооруженность неизвестна. «Командор, мы получаем входящий вызов. Он маленький», — чуть ли не вскрикнула Иванова. «Командор, а, да, выведите на терминал. Добро пожаловать на Вавилон-5, дипломатическую международную станцию». Чем, с экрана на Синклера смотрела очередная девушка с кошачьими ушками на голове, КХМ. «Чем я могу вам помочь? Меня зовут Юки, я второй архонт новых территорий, лорд Барал, он. Полагаю, судя по вашему удивлению, ни он, ни короны не сообщали о моем прибытии». Девушка на миг замерла, опустив светло-пепельные ушки и, отмерев, тихонько вздохнула. Приношу свои искренние извинения за столь безответственное поведение посла и моей сестры. Вы позволите подняться на борт, если мое прибытие сбило вам график? Я. Не стоит извинений. Синклеру оставалось только отвесить вежливый поклон и дать знак оператору. Мы без труда найдем для вас место в расписании. Благодарю. Нека поклонилась в ответ, отключая связь. Теперь Архонт. Да. Слегка удивленно почесала в затылке Иванова. Главное, чтобы не прилетели дрозди. Конец интерлюдии. Глава 18. Власть печенек. Третий закон жизни разумного существа. Есть способность к самопожертвованию. Сознательная способность подавить инстинкт самосохранения ради дружбы и любви. Дрел. Все-таки, я горжусь своим гением. Да. А еще я скромный. Да. В любом случае, прилет Юки, подчеркнуто вежливый и предупредительный, вызвал эффект чуть ли не больший, чем прибытие короны. По крайней мере, место в графике прибывающих кораблей, действительно отсутствовавшие на момент ее прибытия, командование станции освободило в рекордно короткие сроки. Я не уверен, что даже прилет кого-нибудь из правительства Центавра вызвал бы большую реакцию и скорость решения вопроса. Удовольствие немного портил тот факт, что короны начала меня пилить еще на середине звонка с мостика, где отчаянно старающиеся согнать с лица выражение «как же меня достал этот дурдом». Иванова вежливо сообщила о прибытии гости. Пусть я без труда изобразила искреннюю радость, чувство вины и горячие заверения в том, что непременно исправлюсь и больше так не буду, но едкие комментарии Лиладана не позволяли в полной мере насладиться представлением. Впрочем, с оттягом песочившая меня Нека была во многом права, и ее сестренку нужно было встретить поскорее, как-никак именно я ее сюда пригласил. В общем, когда милая девочка с пепельной шевелюрой прошла через таможенную зону, мы ее уже ждали. Юки, милая, как я рад тебя видеть. С распахнутыми объятиями шагаю к третьему человекоподобному репликатору этой галактики, тут же заключая ее в объятия. Вы не предупредили о моем прибытии персонал станции. Тихо начала та, тем не менее, никак не препятствуя моим действиям. Ну прости, прости, я виноват. Чуть-чуть отстраняюсь, заглядывая карие глаза девушки. Но я говорю правду. Ты не представляешь, как я тебя ждал. Корона меня совсем затиранила. Я уже не знаю, куда деваться от ее укоряющего взгляда и поучающего ворчания. Он хочет свалить на тебя свои и без того небольшие посольские обязанности. С арктическим холодом в голосе проворчала означенная Корона, выходя из-за моей спины. Не вздумай поддаваться. Корона, Юки неуверенно посмотрела на старшую сестру, поведя правым ушком в жесте робкого недоумения. Матрицу ее личности, как и просила Короны, я создавал под шаблон классической кудры, так что неловкость в выражении эмоций, можно сказать, была прошита в саму ее суть, и даже разработанный моей тиранкой язык ушной мимики в ее исполнении был немного зажатым. Ох, что вы, как неродные. Отпускаю девушку из своей рук и подталкиваю к сестре. Давайте, обнимитесь за встречу. Я узнавал, здесь так принято. Только у 17% видов. Тут же поспешила подчеркнуть мою некомпетентность в вопросе короны, усилив строгий тон парой уничижительных махов ясно какой деталью организма. Да-да-да, еще я не должен был взрывать ту нейтронную звезду. Ты, как всегда, права. А теперь обнимайтесь. Лиладаны с одинаково бесстрастным выражением лиц покосились на меня, перевели взгляд друг на друга и осторожно, почти робко подались навстречу. Картина двух обнимающихся кошка-девочек несказанно радовала мой глаз, да, а уж что происходило с невольными свидетелями вокруг, сложно передать словами. Кажется, кажется, среди прибывших затесался один на таку, ну не может же простой взрослый мужчина, пусть и азиатской внешности, зависнуть до состояния столба, широко распахнув обычно узкие глаза и вперевшись взглядом в Короны и Юки. Я так и знал, что рано или поздно что-то такое произойдет. Надеюсь, сюда не прилетит теперь целая делегация желающих приобщиться к живому воплощению своей культуры. Синклер мне этого не простит. Ня-я, раздалось тихое и неуверенное. Точно атаку. Итак, вернемся к теме. Привлекаю внимание продолжавшей обнимать сестру Неки. Юки, я очень рад, что ты прилетела. Груз растений и животных для моего маленького парка как раз недавно доставили к Вавилону. Ты ведь сможешь забрать его и доставить на нашу территорию? Конечно, лорд Баал. Девушка сделала шаг назад и подчеркнуто вежливо поклонилась, передавая конец фразы по связи репликаторов. А что по поводу девочки? Алису тоже нужно будет забрать в комплекс? Нет, сначала необходимо обустроить на планете подходящую жилую среду, да и создание живых обитателей еще не завершено. Ты же и так это знаешь. Никогда не лишним будет уточнить. Вы могли закрыть от меня часть информации по своим соображениям. Вот, поднимаю палец вверх, довольно улыбаясь, учись у своей сестренки, Короны. Вежливая и воспитанная молодая леди, знающая. Не в вашем случае, фыркнула Нека, дернув ушком. За вами необходимо внимательно следить, чтобы не допускать урона репутации империи. Эх, а еще, вы сами меня такой создали. Теперь расхлебывайте, сопроводив мысленную часть гордым взмахом левого ушка, Корона отвернулась, с невозмутимым видом принявшись оглядывать небольшие сувенирные ларьки, примостившиеся практически сразу на выходе из зоны досмотра. «Пойдем, Юки», демонстративно вздыхаю, приобнимая девушку за плечи, «я покажу тебе каюту, где ты будешь жить, пока решится вопрос с перегрузкой товаров со склада Вавилона 5 на твой корабль. К тому же, Корона наверняка будет рада общению с сестричкой и с удовольствием покажет тебе станцию. Здесь нет ничего заслуживающего особенного внимания», пожала плечами моя атташе, подстраиваясь под наш шаг и движение мушек, выражая просто океан презрения к слаборазвитым варварам, полезшим в космос, едва выйдя из каменного века. А как же пирожные? Улыбаюсь, искоса посмотрев на невзначай пристроившуюся ровно у бока Юки старшую девочку. Или мне стоит отменить заказ на доставку в посольские апартаменты кондитерских изделий из твоего любимого кафе? Это другое. Бескомпромиссно возмутилась девушка. Местные виды не столь развиты, как могли бы быть, но у них есть некоторые узкие области успешного культурного развития. Кондитерская кулинария – это как раз тот случай. Уж Камиль Ладен выражала озабоченность и тревогу моим предложением, а по сети репликаторов я с умилением отследил, как она полезла проверить, не отменил ли я и в самом деле заказ в сладостях галактики на наисвежение эклеры и французские круассаны. Не могу не воспользоваться подвернувшейся возможностью, передаю по подпространственной связи свое эмоциональное состояние, и с полной ответственностью заявляю, что сейчас как раз твое поведение нелогично и странно. Это все равно ваша вина, гордо отвернулась зеленоглазый андроид. Разумеется, посчитав, что беседа окончена, а ее обязанности выполнены, Корона, тем не менее, схватила Юки за руку и, вырвав из моих объятий, потянула за собой по коридору. Свою роль старшей сестры она отыгрывала ответственно. Ладно, пусть дети развлекаются, раз уж даже искусственно созданный машинный разум не смог устоять перед властью кондитерских изделий. Все-таки выражение про темную сторону и печеньки появилось не на пустом месте, я знал, да. Сохраняя на лице благодушную улыбку и заложив руки за спину, я неторопливо направился следом, тактично позволяя сестрам посекретничать о своем, о женском, приватно. В смысле, обменяться рабочей информацией и согласовать данные для отчетов? Да, разумеется, это называется именно так. Заодно сформировал в компьютере станции заявку на перемещение грузов с одного корабля на другой и оформление сопутствующей таможенно-грузовой бюрократии. Да, нужно еще раз проверить груз в ходе погрузки на корабль Юки. Все-таки это Виланд Ютани, БРРР, интерлюдия. Мне доложили, что вы были рядом, когда Варн пришел в себя, и он говорил с вами. Это так, командор, бросив короткий взгляд на Делин, ответил Дрел. Но он сказал нам не больше, чем вам. Не будете ли вы столь любезны, что поясните, что вы вообще там делали, Дрел, Делин? Его дух, Дрел снова переглянулся с Минбаркой, воззвал ко мне в ночи. Он мне явился. О, он явился и вам, командор? Да, Синклер чуть ли не скривился, произнося эту фразу. Мне кажется, машина внизу все еще связана с ним, настроена на его состояние, и посылала что-то вроде сигнала бедствия. Все, что можно сделать, это надеяться, что он скоро придет в себя. У нас чуть больше 8 часов, пока этот ад не вырвался наружу. Кажется, медленно произнесла Делин, задумчиво нахмурившись, лорд Барал знает про эту машину куда больше, чем мы все вместе взятые. Да, Синклер вздохнул, и он недвусмысленно посоветовал найти Варну замену и оставить дальше все так, как оно было на протяжении тысячелетий, если вы помните. Окинув внимательным взглядом двух минбарцев, Синклер коротко поклонился и размеренным шагом вышел из переговорной, в которой проходила беседа. Только теперь, когда командор вышел, Делин позволила себе расслабить силки воли, На ее лице проступило нешуточное волнение и напряжение. «Дрел, вы ведь и сами догадались, что подразумевал Варн под словом «другой». «Да», — негромко ответил мужчина, склонив голову. Варн не мог просить, произнести открыто, но его взгляд. Возможно, ему запрещено говорить впрямую, но ответ есть, если вы хотите его услышать. «Делин, он взывал и ко мне». Посол Моллари в волнении ходил взад-вперед по небольшой беседке. Ланда практически поймал минбарцев в коридоре, когда они шли назад после беседы с командором, и чуть ли не в ультимативной форме потребовал ответов на свои вопросы. Хотя зачастую поведение посла Центавра вызывало в Делин на дно только раздражение, она не могла не признавать живости его ума, еще не потерянной за обильными возлияниями, и неуемного любопытства, конечно, когда последнее могло пробиться через, опять же, обильные возлияния и праздный образ жизни Ланда. «Странно», — задумчиво протянула Делин, — «почему он явился только вам, Дрелу и командору Синклеру?» Возможно, Дрел, сидевший все это время с задумчивым видом, вскинул голову, потому что нам лучше, чем прочим, известен третий закон жизни разумного существа. «Вы можете исполнить великую миссию, посол Моллари, если у вас достанет силы духа. Вы говорите с жителем Центавра», — сопломбом заявил Ланда, который возглавил рейд на Фрейлис-12. Правда, это было давно. «Быть может», — центаврянин с улыбкой вздохнул, — «стоит вернуться и вспомнить былые времена и привычки». «Посол Моллари», — Делин встала со скамейки, — «мне кажется, вы не совсем поняли, о чем вас спросил мой наставник». «Разумеется, я понял, Делин», — вмиг посерьезнее вздохнул мужчина. «Один из нас не вернется, так ведь?» «Более чем вероятно», — с осознанной невозмутимостью ответил Дрел. «Когда я был молод и глуп, как и все в таком возрасте», — Ланда снова улыбнулся, — «я поклялся, что умру стоя, совершая что-нибудь благородное, смелое и бесполезное». «Быть может, он пожал плечами, это была не такая уж и безумная мечта, или не глупая. Все лучше, чем смириться и ждать неизбежного, не так ли?» Конец интерлюдии. Под моим чутким руководством, 4 просьбы в адрес таможенной службы Вавилона плюс личное присутствие короны, груз, привезенный транспортником Вейланд Ютани, был проверен и перепроверен. К счастью, в контейнерах было именно то, что я заказывал и не единой жизненной формы сверху. Но нельзя расслабляться, ксеноморфы это такие сволочи. И нет, это не паранойя, чтобы там не ворчало короны по внутренней связи. Ну, почти. Не то, чтобы меня беспокоила потенциальная возможность реального существования в этой вселенной чужих, но сюрприз вышел бы довольно специфический. Тем более, что я собирался поселить на том же планетоиде Алису. Она, конечно, девушка самостоятельная, но не думаю, что она готова к столь необычному домашнему питомцу. Опять же вопрос, чем его кормить? КХМ. Тем временем, история с машиной внизу продолжалась своим чередом. Как я и помнил, даже хозяева покачать права прилетели. Удивительно, что прилетели они откуда-то из другой точки пространства. Зонд, по-прежнему наблюдавший за планетой этой расы, обнаруженной на моей территории, не отмечал никакой сторонней активности. Да и корабль, прилетевший к станции, был более технологичен, чем космические сооружения около планеты. Эк, получается, эту расу по галактике-то разбросало. На данный момент ситуация напоминала быкование двух разбойных группировок типа ГПТ, обыкновенная на моей исторической родине, Гиперион, все так же баражировавший возле станции, с одной стороны и корабль инопланетян, сразу же по прилету выставивший ультимативное требование, с другой. В адрес корабля Юки гости вели себя пока что подчеркнуто вежливо, попытались в самом начале просканировать и получить доступ к языковым базам, как поступили и с Вавилоном, но никакого результата не получили и теперь напряженно посматривали в сторону неизвестной величины. Интересно, они и в мой адрес будут проявлять агрессию? Лорд Баал, после недолгого сигнала вызова на дисплее появилось усталое лицо командора. Простите, что беспокою, но я хотел бы с вами переговорить насчет текущей ситуации. Я весь внимание, командор Синклер, киваю. Полагаю, вы насчет корабля чужаков, не так давно прилетевших к станции и предъявляющих права на планету внизу, вы на удивление проницательны. Это было вполне логичным выводом, пожимаю плечами. Чем я могу вам помочь, командор? Не то, чтобы помочь, было видно, что мужчина боролся сам с собой, вроде и честь офицера не позволяла просить помощи у дипломата чужого государства, а вроде и только на свои силы рассчитывать ему было боязно. Не знаю, В курсе ли вы, но прилетевший корабль выдвинул, не побоюсь этого слова, наглый ультиматум, потребовав нас всех, станцию, корабли, послов убраться из системы в течение 10 часов. Да, позволяю себе улыбнуться, задумчиво поглаживая бородку пальцами, крайне целеустремленные и амбициозные существа. Полагаю, вы хотели бы узнать, как я планирую реагировать на их ультиматум. Да, Синклер коротко кивнул, напряженно сжав губы. Как и ранее, командор, империя Гаулдов не стремится к эскалации конфликтов, но мы никогда не оставляем чужие усилия без достойного ответа. Вы, корабль Юки не будет участвовать в битве с вторженцами, как этого наверняка хотел бы капитан вашего крейсера, но, поднимаю палец, не давая Синклеру себя перебить, точно так же я не намерен менять свои планы из-за чьих-то прихотей, не имеющих, смею заметить, никакого под собой основания, радушно улыбаюсь. В настоящий момент происходит погрузка заказанных мной на Вавилон товаров. Я сумел убедить вашу транспортную службу уделить более тщательное внимание проверке груза, хотя это и стоит некоторой задержки. Надеюсь, лишние 5-6 часов не слишком нарушат ваше расписание погрузок. Синклер несколько секунд переваривал услышанное, изучая меня взглядом, а потом, расслабившись, кивнул, позволив себе слегка кривую, но улыбку. Если груз важный, нет ничего необычного в более тщательном процессе таможенного досмотра и оформления документации. Не переживайте, лорд Баал, и спасибо. Сочтемся, командор, пожимаю плечами. К тому же, корона как раз показывает сестре станцию, а это надолго, уж очень много у вас хороших кондитерских. Какой я, однако, сегодня добрый, аж противно местами, взорвать что ли пару планет, КХМ. В этот раз мои самокопания прервал сигнал от входной двери. Взглянув через камеры, я с трудом удержался от того, чтобы тяжко вздохнуть. В коридоре, неуверенно переступая с ноги на ногу, стоял доктор Франклин. И, с вероятностью в 99% я уже знаю, зачем он пришел. Войдите. Простите, что я так внезапно, лорд Баал. Франклин отвесил чуть неловкий поклон, входя в каюту. Ничего страшного, доктор, вежливо улыбаюсь, быть может, чаю, у короны есть запас отличного печенья, я думаю, она не будет против, если я украду немного для гостя, благодарю, но я ненадолго, если позволите, с важным вопросом, что ж, гостеприимно указываю на гостевой диванчик, присаживайтесь, и я весь внимание, у вас возникло какое-то затруднение, я ХМ, да, лорд Баал, я помню, что я обещал сохранить этот случай в тайне. Я и сохранил. Не осталось никаких записей в медицинском журнале станции, ничего, что говорило бы о вашем участии в том случае с мальчиком и его исцелением. Но, наш гость оттуда, указываю пальцем в пол. Да, кивнул доктор, выдыхая. Не нужно было быть пророком, чтобы догадаться. Здесь информация о его состоянии. Франклин протянул мне информационный кристалл. Вы сможете ему помочь, демонстративно вздохнув. Принимаю из рук медика кристалл и вставляю его в приемник возле терминала, одновременно скачивая из базы медотсека полную информацию о Варне и его состоянии. Но нет, чуда не произошло. Старичок наш держится на одном только упрямстве и чувстве долга, учитывая реальный возраст его организма. Было удивительно, что он не то, что жив, а вообще существует. При этом аппаратура Вавилона едва могла определить и половину того, что я знал по его состоянию из телеметрии самой великой машины. Не хочу вас расстраивать, как и вообще влезать во всю эту канитель, но об этом молчок. Хотя, секундочку, я же про это на каждом углу говорю. Корона была права, моя нелогичность уже выходит мне боком, я зарекомендовал себя слишком добрым, и они уже пытаются сесть мне на шею. Срочно надо кого-нибудь взорвать, срочно. Но, боюсь, я мало что смогу сделать, но... Доктор Франклин, останавливаю его небрежным жестом, вся проблема в том, что он просто слишком стар. Машина и так поддерживала его существование чрезмерно долгое время, дальше это уже просто невозможно. Как врач, вы должны понимать, резервы организма не беспредельны. Омоложение клеток нельзя проводить бесконечно, да и вредно это для психики. Возвращаю медику кристаллу. Исцелив его тело, я нанесу вред его разуму, и в результате все выйдет еще хуже. Вряд ли вы захотите, чтобы великой машиной управлял безумец. Я понимаю, но это ведь даст нам еще немного времени, чтобы найти ему замену, не позволит ему умереть в ближайшие пару часов. Стабилизировать его состояние вы сможете и своими силами, «Доктор, качаю головой, тем более, что у вас это и так вполне успешно получилось. Насколько я смог увидеть из ваших данных, обострение вы сняли, и теперь, без серьезных потрясений и нагрузок на организм, он вполне проживет еще несколько недель, а то и месяцев». «Эх», Франклин обреченно вздохнул. «Благодарю вас, лорд Баал. Простите за беспокойство». «Не стоит, доктор», благодушно улыбаюсь. «Вы врач по призванию, а такие люди не могут сидеть и бездействовать, когда есть хотя бы призрачный шанс излечить пациента». Франклин кивнул и быстрым шагом покинул каюту. «Нет, разумеется, все обстояло не настолько плохо, как я расписал, влияние на психику действительно оказывалось, только не ручным устройством Гаулдов, а саркофагом. Да, там оно начинало иметь сколько-нибудь значимое влияние после нескольких десятков воскрешений, но с какой стати я должен нарушать уже данное слово о невмешательстве? А именно этим мое спасение оператора и будет. Одно дело ни на что не влияющий жест милосердия для ребенка, и совсем другое, очень сильно влияющая на международную обстановку демонстрация возможностей. Когда таковую планирую я, все нормально, а когда меня к ней принуждают, это уж извиняйте. Я же банально не видел разумного повода вмешиваться в события. Драл и так справится с заменой Варна на его посту. Вот пусть и превозмогает. Он, помнится, любитель цитировать минбарские законы жизни разумного существа, или как их там. Будет вполне логично, если он сам последует третьему из них и принесет свои хочу в жертву ради всеобщего блага. Так что, пусть все идет своим чередом. Тем более, что Дилин с Ландейдралом уже успешно подготовили угон шаттла Центавра и планировали проскользнуть на планету мимо всех заинтересованных лиц, как только смогут выкрасть еще и Варна. Во всем остальном они отсталые варвары, из своих покоев вышли Короны и Юки, похоже, все это время занимавшиеся исключительно дегустацией кондитерских изделий, по крайней мере, видневшаяся за их спинами пустая корзинка из-под заказа и чайный сервиз, намекали, не особенно развитой культуры, не единства, да даже технологии те, лишь слегка превосходит начало усредненной космической эры для цивилизаций. «Сестра, ты не должна быть такой суровой к ним», от Юки раздался тяжкий вздох. «Они не настолько безнадежны, раз сумели построить такую станцию». «Нет, непреклонный взмах ушками, ты не общалась с ними столько, сколько я». Их милая перепалка даже в чем-то вызывала улыбку. Похоже, Короны и Юки отлично вжились в роли сестер, с увлечением отыгрывая соответствующее поведение и реакции даже будучи тут, без свидетелей. «Пожалуй, нужно будет проверить личностную матрицу Короны, как более старшую, на предмет изменений. Если так проявляется полноценная личность, уже не связанная только лишь запрограммированными условиями, это будет интересно и познавательно». «Да, Короны», улыбаюсь, «мне казалось, качество местных кондитерских изделий смирили тебя с некоторым отставанием технологического уровня развития окружающих тебя цивилизаций, только лишь поэтому я еще не разнесла это место залпом орудий Хаттака», — проворчала девушка. «А вот это уже серьезно. Подобрался я, ты же понимаешь, что сейчас буквально призналась в чудовищно нелогичной и бессмысленной трате ресурсов. Это было очень эмоционально и совсем нерационально». Не удержался от усмешки я. «Вы», зеленоглазая Нека замерла и конвульсивно дернула правым ухом. «Потом еще раз, и еще, вы виноваты». После долгой паузы, занятой спешным самоанализом, во время которого ее взгляд потерянно устремился в пространство, отстраненно произнесла андроид. «Это ваша вина», добавила она спустя секунду из той же позы, заново запуская процесс проверки целостности своей системы. Прозвучало не слишком убедительно. Жестоко попрал я надежды своего творения. «Я оговорилась», моргнула и пристыженно прижала уши к голове девушка. По подпространственной связи тут же пошел поток предложений и расчетов того, как можно наиболее эффективно использовать ресурсы станции. Причем поток очень, просто-таки очень официальный и судорожный. «Да, а ты, Юки, как тебе пирожные?» Короны они очень сильно понравились, прервав поток переживаний Лиладана сообщением, что уже заказал ей шоколадного молока и готов погладить за ушками, перевожу взгляд на ее младшую сестру. «Спасибо, лорд Баал», Юки чуть смущенно склонила голову, дернув кончиком левого ушка, пирожные действительно были великолепны, особенно трубочки с заварным кремом, корзиночки лучше. Возмущенно вскинулась старшая Лиладан с видом «ты еще глупая и не понимаешь, как-то даже слишком резко, на мой скромный взгляд, хотя обещание молока для кошки, пусть и, некоторым образом, кибернетической. Впрочем, молоко-то тоже не простое, а к пирожным. А как же твои слова, что это бесполезная и энергетически неэффективная пища? Это все сугубо ваше отрицательное влияние. И вообще, у меня еще есть дела. Вот, корона взмахнула ушками, что выглядело бы важно и независимо, если бы не повторный заказ в сладости галактики, мелькнувший по сети репликаторов в то же мгновение. И трубочек с кремом в этот раз там было заметно больше. Интерлюдия. Лейтенант, еще один корабль просит разрешения на вылет. Дежурный подошел к Ивановой, напряженно стоявшей у обзорного окна и сверлившей взглядом корабль чужаков, по-прежнему зависший напротив Вавилона. «Разрешаю», — вздохнула женщина. «Чем больше мы отправим сейчас, тем потом будет легче». Дежурный кивнул, нажимая несколько кнопок на пульте и давая разрешение на вылет очередного транспорта. В обзорном окне промелькнул силуэт шаттла «Центавра» и принялся удаляться от станции. «Говорит Гарибальди», — раздался напряженный голос слегка запыхавшегося шефа службы безопасности. «Кто-то захватил пациента. Похоже, они провели отвлекающий маневр. Когда моя охрана вернулась в медицинский отсек, их уже не было. Принято. Иванова, они могут попытаться улететь со станции. Мы должны остановить их на старте. Слишком поздно, командор. Только что стартовали три корабля. У похитителей было бы достаточно. Сигнал с корабля противника». Обернулся один из диспетчеров. «Вы пренебрегли нашими требованиями. Ваш корабль отправился на планету. Хватит. Мы возьмем то, что принадлежит нам». Родственник оператора великой машины гневно выплюнул свою тираду в монитор и отключился, а в следующее же мгновение корабль включил двигатели, направляясь в сторону Эпсилона-3. «Твою мать!» Только теперь стало очевидно, что последний ушедший шаттл, как раз принадлежавший Центавру, сделал небольшой крюк в сторону зоны перехода, отвлекая внимание, а затем резко рванул вниз к планете, ускоряясь на пределе возможностей. «Командор, на корабле противника отмечен рост энергии. С большой вероятностью они готовятся стрелять. Цели – 3, Гиперион, Мэй и корабль Архонта Гаулдов. Что? Открыть заградительный огонь». Синклер вцепился в поручни, наблюдая, как корабль чужаков, постепенно ускоряясь и нагоняя шаттл, двинулся в сторону планеты. «Они готовятся открыть огонь. Вавилон, я вступаю в бой. Где ваша поддержка?» Капитан Гипериона, наконец получивший так желаемую им битву, теперь просто источал энтузиазм. «Выпускайте истребители». «Есть, сэр». На лице Синклера застыло выражение напряженного ожидания. Мужчина следил за вылетающим звеном звездных фурий, их заходом на атакующий курс и понимал, что времени им катастрофически не хватает. Нет, шаттл, угнанный неизвестными, доберется до поверхности. Телеметрия ясно указывала, что чужаки не успеют их догнать до входа в атмосферу, а там у более обтекаемого центаврианского корабля будет преимущество перед угловатой конструкцией агрессора. Но в следующее мгновение корабль выстрелил, огонь они вели неприцельный, но и этого хватало, ведь станция никуда деться не могла, рассчитывая только на усилия истребителей и Гипериона. На носовой части корабля сверкнула череда ярких вспышек, а по направлению ко всем целям полетели желтоватые сгустки энергии, явственно видимые на фоне космической черноты. Вавилону повезло, череда выстрелов прошла в опасной близости, но по счастливой случайности задела только одну из антенных решеток, расположенных в головной части станции. Командор скривился, но несколько часов ремонтных работ были все-таки лучше, чем взрыв станции целиком. «Ну же, ну», еле слышно пробормотал Синклер, а в следующее мгновение выстрелы достигли корабля, на котором прилетела сестра атташе лорда Баала, Юки. Все повторилось, как и с нападением Дроззи на корабль посла Гауэлдов. Сгустки энергии тускло сверкнули, едва коснувшись пирамиды, и бесследно растворились, словно бы поглощенные обшивкой. На мостике станции воцарилась практически полная тишина. Все, кто имел доступ к обзорным мониторам, с напряжением следили за картинкой, передаваемой с камер внешних зондов, и ожидали развития событий. Еще одни выстрел, командор, в этот раз прямо в... В следующее мгновение корабль Гаулдов, до сих пор полностью игнорировавший ситуацию, сдвинулся с места и, с каким-то немыслимым ускорением, преодолел расстояние до станции, вслед за чем, в одно неуловимое мгновение, замер точно на траектории выстрела противника, напрочь игнорируя собственный импульс движения и силу инерции. Все снова повторилось, как и в первый раз, тусклые вспышки попадания и никаких последствий. Прямое попадание, командор. Иванова удивленно посмотрела на командира станции. Он специально сдвинулся, прикрывая Вавилон. Ничего не понимаю. Где Гиперион? С другой стороны, крейсер получил небольшие повреждения. Они готовятся к новой атаке. Цель снова мы. Господи, выдохнула Иванова, поднимая взгляд на командора. Чужой корабль успел выстрелить еще 3 раза, каждый раз наводясь четко на станцию, но каждый раз корабль Архонта Гаулдов играючи смещался так, чтобы оказаться на пути энергетического сгустка. Теперь становилось совершенно очевидно, что пирамида специально закрывала собой станцию, не позволяя нанести по ней удар. Синклер подозревал, что его будет ждать очень долгий разговор, а возможно и несколько. С кем пойдут эти разговоры, были варианты, но то, что продемонстрированные кораблем Гаулдов маневренные и скоростные характеристики вызовут настоящий переполох во всех военных кругах, не было никаких сомнений. А в следующее мгновение, когда противник собирался стрелять снова, датчики отметили сильный всплеск энергии внизу на планете и резко погасли. Из строя вышло все, погасли мониторы контроля, мигнул свет, с тихим всплеском помех заглохла связь между станцией и кораблями снаружи, а от Эпсилона-3 в пространство ударила волна серебристого свечения, окутавшего все объекты на орбите. Судя по прекратившейся атаке чужаков, их корабль испытывал точно такие же проблемы. Что за черт? Смотрите, командор. Прямо из воздуха на мостике станции проявилась полупрозрачная фигура Дрелла, окинувшая всех присутствующих серьезным и суровым взглядом. Синклер мог ошибаться, но казалось, что Минбарец посмотрел на каждого из них по отдельности, обращаясь персонально и с угрозой. «Я отправляю послание всем сторонам, вовлеченным в войну за планету и ее недра». Голос, казалось, раздавался прямо в голове. «Она не принадлежит никому из вас, только себе самой и будущему». Командор Синклер, наставник Дилин, повернул голову, взглянув прямо в глаза мужчине. «Тайны, сокрытые здесь, внизу, так и должны оставаться тайнами. Они предназначены для расы более развитой, чем все остальные. Мы вверяем безопасность планеты и великой машины в руки консультативного совета Вавилона-5. Мы полагаемся на вас, командор, и на понимание вами собственной выгоды в том, чтобы обеспечить невмешательство в существование планеты, пока не настанет час». Говоривший замолчал, снова словно заглядывая в душу каждому из слушателей. «Если же понимание собственных интересов окажется недостаточным», теперь в голосе Минбарца чувствовалась нешуточная угроза. «Усвойте следующее: оборонительные системы Эпсилона-3 активированы и работают на 100%. Никаких попыток приблизиться к планете. Мы найдем, чем ответить на вашу неразумность. Когда придет время, мы будем здесь, но не ранее». Фигура Дрелла замолчала, растворяясь в воздухе, а мониторы Вавилона моргнули, вновь возвращаясь к обычной работе, как будто ничего и не происходило. Все на мостике потрясенно молчали, переваривая только что увиденное. «Вызовите Пирса, командор. Вражеский корабль движется, они направляются к планете». «Они что, не получили послание?» – удивленно воскликнула Иванова. «Получили, но, думаю, не поверили», – пожал плечами Синклер, внимательно следя за показанием датчиков. И он дождался, с поверхности планеты, откуда-то из глубины одного из разломов, ударил тонкий алый луч энергии, попавший точно в центр угловатой конструкции. Атака великой машины разрезала корабль, словно и не замечая его брони, от чужака осталась только груда разлетающихся обломков, немногие из которых были достаточно крупными, чтобы их можно было изучить. Похоже, точный выстрел с планеты попал в энергетическую установку, нанося максимальный урон из возможных. Дилин, Ланда, ставший вопреки своему обыкновению каким-то тихим и задумчивым, осторожно коснулся плеча Минбарки. «Мы должны идти, пора». «Я знаю», — голос посла прервался, она с трудом подавила всхлип, глядя на своего наставника, сейчас опутанного проводами и датчиками, подключенного к устройству в комнате управления. «Если можно, я хотела бы побыть тут еще немного». «Варн», — женщина повернулась к древнему инопланетянину, стоявшему, тяжело опираясь на одну из стен, — «вы присмотрите за ним, прошу, у меня осталось немного, всего пара дней», — он вздохнул, — «но я присмотрю за ним до самого конца. Очень скоро мы узнаем, действительно ли великая машина приняла его, как когда-то приняла и меня, как может быть иначе. Скажите мне, что это чудо, Варн, ведь все, что я видела только во сне, существует здесь, внизу». «Действительно чудо, Дилин», — Варн слегка улыбнулся, — и машина покажет его Дрелу. Она продлит его жизнь, как когда-то продлила мою. Он увидит завтрашний мир, услышит все мелодии космоса, унесется мыслью во все пределы Вселенной. И мои мысли тоже всегда будут с ним. Надеюсь, он сможет их услышать. «Прощай, друг», Минбарка впервые с прилета на планету улыбнулась, осторожно кладя ладонь на грудь Дрела. «Может быть, когда-нибудь, я увижу тебя снова». Бросив последний взгляд на наставника, Делин кивнула своим мыслям и пошла в сторону выхода, возвращаясь к шаттлу. Ей только и оставалось, что надеяться, что Дрел, добровольно решивший пожертвовать собой ради других, найдет в великой машине Эпсилона 3 то, что так безрезультатно искал на протяжении последних десятилетий. А она могла только радоваться за старого друга и надеяться. «Мы направляемся домой, командор», капитан Гипериона выглядел усталым, впрочем, как и все остальные. «Благодарю вас за помощь в ремонте. Расчетное время в пути до Земли 9 дней, и я надеюсь, что они будут поспокойнее, чем недавние 2, а то что-то многовато было развлечений. А у меня таких на каждой неделе хватает», проворчал Синклер, тем не менее улыбаясь. «Да, и еще, я получил подтверждение от штаба», теперь Пирс выглядел почти смущенным, «президент подтвердил, что вы являетесь верховной властью в этом секторе и на Вавилоне 5, поэтому приношу извинения, если я превысил свои полномочия». «Извинения приняты, капитан, счастливого вам пути». «Спасибо, командор, Гиперион отбывает, конец связи». Пронаблюдав, как крейсер прошел через зону перехода, Джеффри облегченно выдохнул. Единственное, чего ему хотелось после последних нескольких дней, это напиться в хлам и проспать сутки, и чтобы его никто не тревожил. Но внутренний голос ехидно твердил командору, что выспаться ему если и светит, то только в морге. Капитан Гипериона наверняка уже подготовил отчет об операции, а значит, то же самое предстояло сделать и ему. И это еще, если не вспоминать о всех вопросах, которые неизбежно будут задавать сверху, и которые просто обязан задать он сам. Гарибальди уже почти час стоял в обсерватории и смотрел на звезды. Сначала пропавшая связь с Марсом, потом вся эта канитель с планетой и очередная маленькая войнушка вокруг Вавилона, в который раз Майкл начинал ловить себя на мысли, что давненько он не был в отпуске. В смысле, настоящем отпуске. Где-нибудь далеко от хлопот, с коктейлем в одной руке и развлекательной литературой в другой. Мистер Гарибальди, по обыкновению тихо вошедшая в зал Делин, негромко окликнула мужчину, давая знать о своем присутствии. «Посол», мужчина повернулся к послу, вежливо поклонившись. «Я вижу, вы тоже пришли сюда, чтобы затеряться в звездах, здесь тихо, а тишины мне часто не хватает. Позволите вопрос?» Минбарка кивнула. «Почему, вы отправились с Варном на планету, но почему, когда вы поняли, что кто-то должен занять его место, вы не пришли к нам с командором и не сказали, не попросили о помощи?» «Потому», Делин улыбнулась, «что в глубине души я, да и вы сами, пожалуй, знала, что командор Синклер сам занял бы это место. Он ищет свою судьбу, но его жизнь закончится не здесь и не так, Аланда. Как вы уговорили его, я не могу даже представить, чтобы такой обмен обещаниями. Теперь я ему многим обязана и рано или поздно он придет получить долг. Но, думаю, он тоже вынес что-то из этого путешествия. Он открыл в себе что-то мальчишеское, то, что спало в нем все эти годы. Главное, чтобы он не превратился в ребенка окончательно», вздохнул Гарибальди. «Что ж, момент тишины подходит к концу. Доброй ночи, посол». «Доброй ночи, мистер Гарибальди», женщина с улыбкой поклонилась уходящему шефу службы безопасности, затем поворачиваясь обратно к обзорному окну. «Доброй ночи и тебе, старый друг. Надеюсь, ты найдешь среди звезд то, что так долго искал». Конец интерлюдии. Глава 19. Вперед в прошлое. Если путешествия во времени возможны, то где же туристы из будущего? Стивен Хокинг. Что ж, а вот и главный соблазн, и главная головная боль заодно. Показания младших из недр великой машины отразили сильный рост энергопотребления, а в следующее мгновение устройство выдало сложный и заковыристый сигнал, направленный в пространство. По координатам место его назначения совпадало с сектором, в котором когда-то люди пытались строить четвертую станцию, и которая исчезла в никуда, едва будучи достроенной и подготовленной к вводу в эксплуатацию. Но сейчас главное не это, сейчас младшие усиленно собирали и анализировали алгоритмы и принципы работы части великой машины, отвечающей за темпоральные сдвиги. Потому что теория теорией, но наблюдение за конкретным процессом в реальном времени все равно ценнее. До сих пор у репликаторов были только экспериментальные данные о возможности переноса во времени через врата, полученные в родной вселенной из компьютеров базы в горе Шаен, но там было слишком много условностей и слишком мало рычагов для контроля ситуации. Тут же устройство под контролем Драйла с филигранной точностью воспроизвело настройки для пространственно-временных координат Вавилона 4, который само же 4 года назад и отправило в далекое прошлое. И теперь машина на планете тратила огромные объемы энергии на то, чтобы ХМ поддерживать в открытом состоянии окно из одной точки пространства времени в другую. Нет, я смутно помню, что в сериале станция появлялась 2 раза, первый, чтобы Синклер смог эвакуировать экипаж, а второй, еще через 2 лет, чтобы туда снова слетал Синклер с компанией. Но, зачем, 1000 человек экипажа могла как-то помешать участию станции в войне с тенями? У Драйла проснулось внезапное человеколюбие по отношению к застрявшему в прошлом экипажу? Да нет, не у Минбарца уж точно. Но что тогда? Такой порядок действий даже мне виделся странным и нелогичным. Впрочем, ладно, главное, у меня есть возможность собрать точные данные в реальном времени о том, как именно этот процесс происходит. Дальше останется только внимательно изучить их и проанализировать. Возможность временных перемещений с контролем координат выхода дорогого стоит. Поэтому стоит отправить с командой спасателей один из своих зондов для сбора дополнительной информации. Люди, насколько я помню, соберутся и сами туда слетать, но качество их датчиков оставляет желать лучшего. И это очень политкорректная и мягкая формулировка. Только вот даже это решение само по себе автоматически создавало дополнительную проблему, о решениях которой я размышлял уже некоторое время с тех пор, как вообще вспомнил о временных перемещениях. Я не знаю, как именно и в какую точку ХМ временной линии, назовем это так, Варн отправил Вавилон 4. Был ли это перенос сразу на 1000 лет назад, или, что вообще заставляло мой метафорический мозг кипеть, а сеть репликаторов выдавать колоссальное число противоречивых вариантов в случае моделирования ситуации, сначала на 4 года вперед, в текущие временные координаты, чтобы ее обнаружили на Вавилоне 5 и отправились вызволять экипаж. Из-за этой неопределенности, подкрепленной отсутствием четких, экспериментально подтвержденных данных о физике темпоральных перемещений, я был лишен какой бы то ни было возможности спрогнозировать, чем закончится перемещение части репликаторов, или меня самого, в другое время. Ведь репликаторы в первую очередь, сложнейший разветвленный программный код, управляющий всеми их процессами, от алгоритмов связи до правил создания себе подобных из имеющегося в распоряжении сырья. И чем больше функциональных элементов этой системы создается, тем большая производительность будет доступна, но это означало и больший простор для возникновения программных сбоев и ошибок, которые в какой-то момент вполне могут накопиться в достаточном объеме для перехода из количества в качество. Не думаю, что конец света по сценарию серой слизи понравится всем вокруг. И, поскольку из 4000 симуляций, просчитанных младшими, 49,8764% приходились на возникновение сбоя в первые 315 лет после исчезновения контроля с моей стороны, отбросить такой сценарий со счетов я не мог. Да, по сути, это было пресловутое или случится, или нет, но не тот случай, когда нужно проверять на практике. Нужно собрать больше сведений, быть может, тогда симуляции дадут более определенный результат. Интерлюдия. В 4. Протянула Иванова. Вавилон 4. Сильно сомневаюсь, покачал головой Гарибальди, он исчез 4 года назад. Какая тут связь? Синклер нахмурился, продолжая крутить в руках потускневшую пряжку ремня безопасности от одного из истребителей. Медики высказались однозначно, пилот скончался от старости, но это была абсолютная чепуха. Как 30-летний парень мог умереть от старости? А тут еще и надпись в 4, нацарапанная покойником на металле. А она есть, вздохнул командор, протягивая пряжку обратно начальнику службы безопасности. Аномалия, которую засекли наши сенсоры, находится именно там, где в свое время исчез Вавилон 4, я проверил координаты 2. То же явление, что погубило станцию, дает о себе знать. Сьюзан озадаченно переглянулась с Гарибальди. Может и так, а может и, договорить Синклеру не дал сигнал коммуникатора. Синклер слушает. Командор, из 14-го сектора поступает сигнал СОС, донесся голос диспетчера. Я приказал закрыть сектор для полетов. Он закрыт. Тогда кто там? Если верить позывным, командор. Голос женщины дрогнул. Это Вавилон 4. Сейчас буду. Переглянувшись с Гарибальди и Ивановой, Синклер помрачнел и быстрым шагом двинулся в сторону лифта. Это то самое, а может и... Иванова посмотрела вдогонку ушедшему командору. А когда у нас все было просто и понятно? Пожал плечами Гарибальди. Вздохнув, оба двинулись на мостик. У их командира явно будут поручения. Сигнал еще поступает? Первым делом спросил Синклер, входя на мостик. Да, но он очень слабый. Вообще чудо, что мы его засекли и смогли распознать. Вывести на монитор? Пока нет. Иванова, найдите в базе код Вавилона 4. Мужчина напряженно сжал челюсти, опершись о перила на мостике. Есть. Женщина быстро пробежалась пальцами по сенсорам на терминале. Нашла. Закодированный сигнал из 14-го сектора совпадает с архивным кодом Вавилона 4. Чепуха. Он не может возникнуть 4 года спустя после исчезновения. Как летучий голландец. Чтоб его. Ведь не может. Узнаем. Запускайте. Повторяем. Станция. Вавилон 4 просит помощи. Через помехи на экране с трудом пробилось усталое лицо мужчины в форме земного содружества. Повторяю, Вавилон 4 просит помощи. Кто-нибудь отзовитесь. На связи командор Синклер, станция ВА. Джеффри переглянулся с Ивановой и оборвал себя. Повторяю, на связи командор Синклер, мы вас слышим. Что случилось? Слава богу, выдохнул говоривший. Мы не знаем, творится какая-то чертовщина. Помогите нам выбраться отсюда. Практически все приборы вышли из строя. Реактор работает на 30% мощности. Сколько вас там? 1000. 1200 человек. Мы только начали готовить станцию к запуску, как вдруг. О боже. Станцию за спиной говорившего заметно тряхнуло, отчего он чуть не упал, а в следующее мгновение экран снова заволокло помехами. Опять начинается. Спасите нас отсюда, командор. Все, сигнал пропал. Покачала головой Сьюзан. То есть, мы фиксируем аномалию в том же месте, но передачи больше нет, только несущая частота и помехи. Маркировка на этом сообщении, 4-летней давности. И вы верите, откуда там взяться Вавилону 4? Это чушь какая-то, фыркнул Гарибальди. Сколько сможем вывести? Синклер покачал головой на возмущение начальника службы безопасности и повернулся к Ивановой. Человек 300, прикинула женщина. 3 полета туда-обратно. Это часов 12. Если все пройдет гладко и без осложнений.